«Что случилось?» – спросил он. Маркус с тревожным видом оглянулся. «Этот ужасный шум подняла Китти», – пробормотал он. «Ее пытается сейчас успокоить Джойс, но я боюсь, что дело плохо. Вам всем лучше вернуться в кухню», – добавил он, обращаясь к повару и слугам. «Вам совершенно нечего бояться, совершенно нечего. Инспектор, вы не возражаете, если мы пройдем библиотеку? И вы с нами, конечно, Кэмпион. В доме сейчас переполох». Слуги направили свой коридор, а заинтригованные Кэмпион и инспектор последовали за Маркусом в большую заставленную книгами комнату, в которой бедному дяде Уильяму никогда не случалось видеть своего отца в хорошем расположении духа. Это было большое, мрачноватое, но импозантное помещение, главными предметами обстановки в котором были огромный дубовый письменный стол, украшенный резьбой, и стоявший за ним стул с высокой спинкой, обитый желтой парчой. Голландские жалюзи были опущены, и когда они вошли, Маркус зажег свет. Когда он повернулся к ним, он уже больше походил на самого себя, и казалось, ему было немного неловко. И он рассмеялся. «Ну, а теперь я хочу показать вам то, что перепугало весь дом и вызвало истерику у бедной Китти. Я чувствую себя дураком», — сказал он. «Но это лишь показывает, насколько у нас у всех напряжены нервы. Я опустил жалюзи, потому что слуги все время заходят посмотреть на это, а комната, видимо, не запирается». Сделав это пояснение, он направился к длинному узкому окну, расположенному за желтым стулом, и отпустил пружину жалюзи, которые тут же взвелись к потолку, открыв вид на площадку для игры в кегли. И тут они увидели то, что, подобно взорвавшейся бомбе, нарушило спокойствие дома. В середине одной из больших оконных панелей была коряво нарисована красным цветом, незамысловатая, совершенно непонятная и действительно вызывающая некоторый испуг картинка. Она состояла из двух расположенных друг над другом небольших кружков, проведенных сбоку от них вертикальной черты и окружности большого диаметра, и очерчены вокруг трех этих элементов следующим образом. Инспектор уставился на картинку. «Это похоже на какую-то рожицу». «Когда она появилась?» – спросил он. «Я не знаю», – ответил Маркус. «Но, говорят, вчера ее не было. А обнаружила ее 15 минут назад Китти, которая теперь вместо Джулии вытирает пыль в этой комнате. Жалюзи в этой комнате не опускали, пока вы не ушли отсюда вчера вечером. И в эту комнату утром, насколько известно, никто не входил. Китти пришла сюда с метелкой для смахивания пыли только недавно, потому что раньше у нее не было времени. Она подняла жалюзи и увидела это. Неожиданное зрелище испугало ее. Ее нервы и так уже, по-видимому, на пределе. Ее крики привлекли сюда всех домашних, ну и меня тоже. Я как раз вернулся с дознания вместе с Уильямом, чтобы пообедать. Ну вот и все. Все очень напуганы. Это ведь действительно очень странное происшествие, и я боюсь, что все они и без того уже очень напуганы». Инспектор осторожно обошел желтый стул и всмотрелся в стекло. «Нарисовано снаружи мелом», — объявил он. «Дождь был косой, и поэтому картинку не размыло». «Какой странный рисунок! Кто-то просто валяет дурака! А не осталось ли под окном следов? По-моему, там цветочная клумба». Он открыл раму и выглянул из окна. Негромко хмыкнув, он повернулся, и его лицо выражало недоумение. «Ну-ка взгляните, что бы это могло означать?» – спросил он. Кэмпион и Маркус с готовностью отозвались на его приглашение. Между дорожкой, которая служила границей площадки для игры в кегли, и стеной дома была узкая цветочная клумба, посреди которой был виден глубокий и четкий, будто вылепленный из пластилина, след огромной босой ноги. Этот след, в котором было что-то забавное, походил на карикатурно увеличенное изображение нормальной ступни с широкими растопыренными пальцами, впечатлявшее своими размерами. Кэмпион и Маркус посмотрели друг на друга, и в их головах одновременно родилась одна и та же мысль. «Ноги такого размера не спрячешь!» Кэмпион ухмыльнулся инспектору. «Похоже, это кто-то из ваших ребят», — сказал он. «Довольно необычное поведение для агента в штатском, скажу я вам». Но инспектор Оутс не улыбался. Совсем не улыбался. ему в ответ.